Глава 6. Затем Соломон сказал: «Во мгле Господь пожелал обитать. Дворец высокий тебе я возвел, жилище, где ты пребудешь вовек». Повернувшись лицом к общине Израиля, вся община Израиля стояла перед ним, царь благословил ее и сказал: «Благословен Господь, Бог Израиля! Ныне исполнил он то, что обещал отцу моему Давиду. Господь говорил: с тех пор, как я вывел народ мой из Египта, не избрал я во владениях племен Израилевых ни одного города, в котором будет построен храм для имени моего. И не избрал я никого правителем моего народа Израиля. Ныне же я избираю Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избираю Давида править народом моим. Мой отец Давид захотел построить храм для имени Господа, Бога Израилева, но Господь сказал моему отцу Давиду: ты хочешь построить храм для имени моего, это ты хорошо задумал, но построишь его не ты, а твой сын, зачатый тобою. Вот кто построит храм для имени моего. И вот Господь исполнил свое обещание. Я наследовал отцу моему Давиду и воссел на престоле Израильском по слову Господа. Я построил храм для имени Господа, Бога Израилева, и поместил в нем ковчег, где хранится договор с Господом, который заключил он с сынами Израилевыми». Затем Соломон в присутствии всей общины Израиля стал перед жертвенником Господа и воздел руки. А в середине двора Соломон сделал медный помост в 5 локтей длиной, в 5 локтей шириной и в 3 локтя высотой. И вот, став на него, Соломон в присутствии всей общины Израиля пал на колени, простер руки к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет Бога равного тебе ни на небе, ни на земле. Ты соблюдаешь договор с рабами твоими и хранишь верность тем, кто служит тебе всем сердцем. Ты верен обещанию, которое я дал рабу твоему Давиду, отцу моему. Что изрек ты своими устами, то ныне исполнил рукой своей. Будь же Господь, Бог Израиля, и впредь верен обещаниям, которые ты дал рабу твоему Давиду, отцу моему. Ты сказал ему: твои потомки никогда не будут отторгнуты от лица моего, всегда будут на престоле Израиля, если только они будут соблюдать закон мой, если будут служить мне, как ты мне служил. Господь, Бог Израилев, пусть сбудутся твои слова, которые ты возвестил рабу твоему Давиду, моему отцу. Поистине, Богу лежит на земле с людьми. Небеса и небеса небес не могут вместить тебя, тем более этот дом, что я построил. Услышь молитву раба твоего и прошение его, Господи, Боже мой. Услышь вопль и молитву, которую раб твой высылает пред тобою ныне. Да будут очи твои взирать на этот храм и днем, и ночью. На это место, в котором ты обещал, пребудет имя твое. И да услышишь ты всякую молитву, с которой раб твой сюда обратится. Услышь всякое прошение раба твоего и народа твоего Израиля. Сюда будут они обращаться с молитвами, а ты услышь их из своей небесной обители. Услышь и помилуй. Если кто будет обвинен в грехе против ближнего, и от него потребуется принести клятву, и он поклянется перед твоим жертвенником в этом храме, услышь с небес и рассуди рабов твоих. Пусть обратится зло на злодея и воздастся ему по делам его. Пусть станет явной правда правого и воздастся ему за праведность его. Если народ твой Израиль будет разбит врагом в сражении за то, что согрешил пред тобою, но потом покается и восславит твое имя, и будет молиться тебе и просить тебя в этом храме, услышь с небес эту молитву, прости грех народа твоего Израиля, возврати их в страну, которую ты дал отцам их и им самим. Если затворятся небеса и не будет дождя за то, что сыны Израилевы согрешили пред тобою, и они обратятся сюда с молитвами, и восславят твое имя, и покаются в грехах своих, за которые ты их караешь, услышь с небес эту молитву, прости грех твоих рабов, народа твоего Израиля, и укажи им путь, по которому они должны идти, и ниспошли дождь на землю твою, которую ты дал своему народу во владение. И если случится в стране голод, если случится мор, если погибнет хлеб от суховея или спрыньи, если налетит саранча, если враг осадит город, какая бы беда и напасть ни случились, о чем бы ни молил тебя, о чем бы ни просил тебя кто-нибудь из народа твоего Израиля, в скорби и страдании простирая руки к этому храму, услышь его молитву с небес, где ты пребываешь, и помилуй. Воздай каждому по делам его, зная, что у кого на сердце. Ведь один лишь ты знаешь, что на сердце у человека. И пусть они боятся и почитают тебя, идут по твоему пути всю жизнь, живя на земле, которую ты даровал отцам нашим. И даже если чужеземец, не принадлежащий к народу твоему Израилю, придет из дальней страны ради твоего великого имени, ради руки твоей мощной, десницы простертой, если придет он помолиться к этому храму, то услышь его с небес, из вечного жилища твоего, и исполни все, о чем он попросит. Пусть все народы земли познают имя твое, пусть они боятся и почитают тебя так же, как тебя почитает народ твой Израиль. И пусть знают, что именем твоим осенен этот храм, мною построенный. Если народ твой пойдет на войну против врагов, туда, куда ты его поведешь, и будет молиться Господу, обратясь лицом к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил для имени твоего, то услышь с небес их молитвы и прошения, будь им заступником. Если же они согрешат пред тобою, ведь нет человека, который бы не грешил, и прогневавшись на них, ты отдашь их в руки врагов, и уведут их в плен, угонят в страну далекую или близкую, если там, в той стране, где они будут в плену, они всем сердцем раскаются, если там, в стране тех, кто пленил их, они вернутся к тебе, станут тебя умолять и скажут: «Согрешили мы, преступны мы и виновны». Если там, в стране своих врагов, угнавших их в плен, они обратятся к тебе всем сердцем и всей душою и станут молиться тебе, обратясь лицом к стране, которую ты дал их отцам, к городу, который ты избрал, и к храму, которые я построил для имени твоего, услышь тогда с небес из твоего жилища их молитву и прошение. Будь им заступником. Прости народ твой, который согрешил пред тобою. Боже мой, обрати свой взор, прислушайся к молитвам, возносимым на этом месте. Восстань, о Господи Боже, и войди вместо обитания твоего. Ты и могучий твой ковчег. Да облекутся во спасение твои священники, и верные да возрадуются доброте твоей. Господи Боже, не отвергни своего помазанника, не оставь своей милостью раба твоего Давида».